Она слегка улыбнулась. «Беглец? Потрудитесь лучше подыскать другое объяснение». Однако, будучи уже заинтригованной, она ожидала продолжения. «Я ничего не собираюсь объяснять вам. Вы же сами видите, что у меня нет никаких дурных намерений. Извините, что я навязываю вам свое общество, но я просто вынужден скрываться». «От полиции?» «И да, и нет. Будьте спокойны, я не вор и не убийца. Скажем так, я просто вынужден исчезнуть. Даю вам честное слово, что завтра же вечером я уеду отсюда». Она склонила голову на бок, как животное, когда оно пытается проникнуть в сущность сказанного. Голос Севра, несомненно, удивил ее. Это был хорошо поставленный голос уверенного в себе человека, привыкшего спокойно отдавать приказания. «Вы вполне могли бы спрятаться и в другом месте», — заметила она. «А какая разница здесь или в другом? А что, кстати, привело сюда вас в такую пору?» «Я могла бы ответить, что вас это никаким образом не касается, но я вам все же скажу. Проезжая через Нант, я узнала, что буря нанесла ущерб прибрежным постройкам, вот я и захотела убедиться, все ли в порядке. Я дорожу этой квартирой. Ну ладно, дайте-ка мои ключи. Я же вам только что объяснил. А меня это не касается, можете убираться отсюда». На этот раз гнев поборол удивление. Она, должно быть, не привыкла, чтобы ей перечили. «Весьма сожалею», — ответил Севр. «Однако я вынужден остаться здесь. Для меня это почти что вопрос жизни и смерти». «Но тогда идите в какую-нибудь другую квартиру, и здесь хватает?» «Дело в том, что именно в этой квартире у меня назначено свидание». Она презрительно рассмеялась. «Значит, в таком случае уйти придется мне? Не стеснять же мне вас своим присутствием. Открывайте-ка двери». «Я не открою. О моем пребывании здесь никто не должен знать. Ну а вы ведь молчать не станете, ведь так? Уж будьте в этом уверены». Она смотрелась вокруг, и Севр понял, что она ищет, чем бы запустить ему в голову. «Если вы воображаете, что сможете держать меня здесь в заточении, то глубоко заблуждаетесь. Предупреждаю вас, что я буду кричать». «Вы что, надеетесь, что вас услышат в поселке? Вам лучше сидеть спокойно, уж поверьте мне. Я пробуду здесь всего лишь сутки. Ну а если я пообещаю вам, что никому ничего не расскажу, вы отпустите меня?» «Нет». «Вы что, не верите мне?» «Нет». В очередной раз они смерили друг друга взглядами, после чего она медленно сняла свою шубу и осталась в костюме темного цвета, а затем сняла двубортный пиджак, под которым оказалась белая блузка, из очень легкого материала, так плотно облегающее тело, что сквозь нее, как сквозь мокрую ткань, просвечивал узор бюстгальтера. «Как вы только выносите такую духоту?» — спросила она почти любезным тоном. Пройдя по комнате к ближайшему окну, она было уж протянула к нему руку. «Не открывайте!» «Ах, да!» — сказала она, сделанной веселостью, сквозь которую проскальзывало бешенство. «Если я правильно поняла вас, мне здесь запрещено абсолютно все!» И, повернувшись, она подняла руку вверх и щелкнула пальцами, как это делают в классе ученики, желающие задать учителю вопрос. «Мсье! Мсье, могу ли я осмотреть свою квартиру?» Она явно провоцировала его, поглядывая с хитринкой, и уже наверняка отыскивала вариант побега, чувствуя, что шутка могла бы сломить этого странного, бдительно и тревожно следящего за всеми ее движениями человека. Но так как он ничего не ответил, она прошла коридором в спальню. «Вам придется спать в другом месте, ну и манеры!» Она остановилась на пороге ванной. «Да, вы чувствуете себя как дома. По крайней мере, могли бы вымыть после себя ванну». Она вернулась обратно в гостиную, а он поспешно отступил, чтобы дать ей пройти. Он не предвидел, что она столь быстро воспользуется своим преимуществом. Ему было стыдно за то, что творилось на кухне, валяющиеся повсюду консервные банки и висящие на спинке стула халат. «Идеальная чистота», — сказала она, от отвращения скривив рот. «Вы что, живете в пещере? Я попросила бы вас одеться как-нибудь иначе. Мои гости обычно в сапогах не приходят. У меня нет ничего другого. Ну, тогда я поеду куплю вам одежду». Она произнесла эту фразу с поразительной естественностью. «Нет», — твердо отрезал Севр. «Ах, да, я совсем забыла». Порывшись в своей сумочке, она достала оттуда портсигар и зажигалку. Заметив, что Севр не в силах отвести взгляд от ее портсигара, она сказала, «Поскольку вы говорите мне все время только нет, то я не предлагаю вам закурить». Раскурив сигарету и пустив клуб дыма в сторону Севра, она вернулась в гостиную и села, высоко задрав юбку и открыв таким образом свои восхитительные ноги, а затем смерила Севра взглядом с ног до головы, будто бы пришла на демонстрацию моделей мод, а Севр был манекеном. «Вы что, дезертир? Я уже вышел из призывного возраста». «Тогда кто же? Торговец наркотиками?» «Впрочем, нет, это не в вашем стиле. Вы, вероятнее всего, из местных, раз уже знаете матушку Жос. А к тому же вы назначили здесь свидание?» «Вероятнее всего, женщина. И опасаетесь ее мужа». «Вот так! Это забавно, однако!» Скрестив руки на коленях, она расхохоталась от всего сердца. «Однако, по вашему виду, вас скорее можно принять за мужа». «А вы не очень-то разговорчивы, мсье». «Нет, а я вот обожаю, чтобы со мной разговаривали». Она сказала это таким вызывающим тоном, что Савр даже отвернулся, подумав про себя, еще целых 24 часа. Ох, и нелегкими же они будут, эти часы. Глава 6. Чувствовать на себе этот настороженный и непрерывный взгляд было для него нестерпимой мукой. Но Севр ни на секунду не мог позволить себе расслабиться, боясь, что она сможет воспользоваться этим. И он вовсе не был уверен, что вышел бы победителем из завязавшейся схватки. Через некоторое время, затушив в пепельнице окурок и глубоко вздохнув, она произнесла: «Ну ладно, допустим, что завтра вы встретитесь с этим человеком, которого вы здесь ждете. Ну а что сделаете со мной? Куда вы денете меня?» «Ну, вы останетесь в своей спальне. Вы что, закроете меня там?» «Боюсь, что мне придется поступить именно так. Даже если я буду этому противиться». Она догадалась обо всех его мыслях и уже, несомненно, взвешивала свои шансы на победу в рукопашной схватке с ним.